Дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! Сегодня желаем поздравить вас с праздником Рождества Христова. Желаем вам обильных Господних благословений и счастливо провести эти праздники. Хочу поделиться с вами некоторыми рождественскими размышлениями. Первое пришествие Господа Иисуса Христа, которое было в Его воплощении, то есть рождение от Пречистой Девы Марии, которое произошло сверхъестественным способом. Об этом событии предсказывал Бог Адаму в Едеме, и после же предсказывал пророки в книгах Ветхого Завета, согласно Божьего Откровения. Где, как и когда произойдет это рождение Христа Мессии? Что говорится в пророчествах о Христе Иисусе? Процитирую из книги пророка Михея. Где Он должен родиться? Цитирую. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение из начала от дней вечных». Михея 5:2. В цитированном выше стихе говорится о двух пророчествах. Первое. Где должен родиться Христос Мессия? И второе. Кто будет тот, о ком пророчествует Михей? Первое. Место Его рождения. Почему пророк к слову «Вифлеем» добавляет еще второе слово «Ефрафа»? А это потому, что в Израиле было два Вифлеема. Вифлеем Ефрафа в Иудее, в 10 километрах от Иерусалима, где патриарх Яков похоронил свою любимую жену Рахиль, Бытие 35:19, и где родился и жил сын Иессея, царь израильский Давид. И второй Вифлеем, который находился в колене Завулоновом, Новина 19:15. Что предсказывалось о Христе Мессии у иных пророков? Цитирую. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в очеве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия 7:14. В древности еврейской терминологии времен Моисея говорилось, цитирую, «Сим был 100 лет и родил Арфаксада» Бытие 11:10. Фраза эта взята из родословной старшего сына Ноя Сима во 2-м году после потопа. Те, кому не знакома лексика ветхозаветных книг Моисея, и иных авторов того периода. Такие люди иногда с критицизмом говорят, как это может быть, чтобы мужчина Сим родил сына, не зная того, что в это время было такое словообращение. Но каждый говоривший или писавший эту фразу понимал, что не мужчина Сим рождал Афраксада, но ждала его Симова жена. Однако о рождении Христа Мессии не говорится в таком лексическом смысле, но в настоящем значении, что от девы родится сын, как рождаются все люди, и в этом нет никакого знамения или чуда. Но знамение чуда будет в том, что от девы родится сын сверхъестественным образом, без мужа. И в этом заключался смысл сказанного у пророка Исаии о знамении или чуде, что младенец родится от девы, но без отца. Следовательно, он родится сверхъестественным образом, не так, как рождаются все люди. Цитирую о сотворении человека из Священного Писания. «И сотворил Бог человека по образу своему, По образу Божий сотворил його мужчину і женщину, сотворил їх. Бытие 1.27. Следовательно, у Адама первого, сотворенного Богом, не было ни отца, ни матери. А у Адама же второго, Христа, была мать, но не было отца. Потому что Христос Мессия до своего воплощения был предвечным Богом, как пророчествует о нем пророк Михей и иные пророки. Он был изначально одней вечных. И так ему нужно было родиться, то есть воплотиться от Пречистой Девы, чтобы иметь в себе два начала – божественное и человеческое. Стать Богочеловеком. Своим человеческим началом он имел такие же чувства, какие имеют все люди. Он чувствовал голод, терпел жажду, переносил обиды, побои и был в искушениях. Но в предназначенной ему Богом дороге он прошел весь свой человеческий путь и не согрешил. Поэтому совершенный безгрешный Христос Мессия мог быть искупительной жертвой. И Бог принял его жертву и в третий день воскресил его из мертвых. Предпосылка к рождению Христа Мессии. Для того, чтобы Христос Мессия мог родиться от Девы в Вифлееме, Бог внушает римскому императору Августу сделать всенародную перепись, цитирую. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, то есть Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записаться, каждый в свой город». Луки 2, с 1 стиха по 3. «Знал ли царь Август, что, давая указ о всенародной переписи, он исполняет волю Божию и пророчество, чтобы Христос родился в Вифлееме? Иосиф, который был обручённый с Марией, жили в городе Назарете. Но несмотря на то, что они происходили из царского рода, цара Давида, они были очень бедными, и потому для них не было возможности жить в Вифлееме или посещать могилы своих знаменитых предков. Но царский указ был строгий, и они пошли пешком из Назарета в Вифлеем. Мария ведь не знала времени, когда ей нужно родить. Римский император Август, конечно, не знал, что он выполняет волю Божию, делая эту перепись. Изучая историю мировых событий во свете Священного Писания, можно вполне убедиться в том, что Бог во многих случаях действовал через царей, королей, правительства, чтобы исполнить свою волю. Неважно, знали ли они об этом или не знали. Приведу пару примеров. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного из уст пророка Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом, храм в Иерусалиме, в Иудее». Ездре 1, с 1 стиха по 2. Согласно этому указу, священник Ездра и Неемия, а с ними более 50 тысяч евреев из вавилонского пленения, снабженные всем необходимым, то есть деньгами и разрешениями к местным властям, чтобы они содействовали в постройке Иерусалимского храма в царствовании двух царей, Кира и Артаксеркса. А это было для того, что рожденный в Вифлееме Христос должен был прийти в период второго храма. Храм этот стали называть храмом Зарававеля. В период же служения Христа – храмом цара Ирода, который Ирод перестроил и украсил, увеличивая его почти в два раза. Такого прекрасного и украшенного золотом и драгоценными камнями строения не было во всем мире. Д.В. Я окончу эту проповедь 7 января 1985 года, то есть на Рождество Христово, которое празднуется многими по старому стилю. Приветствуем вас, Евгения Петровна и Александр Петрович МакГрегор из Шотландии.